Глава 32. Кира. Встретил меня только Тоби. Зевая, вышел из комнаты и недоверчиво вильнул хвостом. Словно не надеялся, что дождется сегодня. Втайне я ждала, что Макар окажется дома. Решила, что если так, расскажу ему про сестру и мать как есть. За 2 года я ужасно устала увиливать от вопросов, находить пути отступления и не договаривать, а порой откровенно врать. Но Макара не было. И на сообщение мое он тоже не ответил. «Все спят, да?» Я погладила пса и на всякий случай проверила телефон. Наверное, в сотый раз за последние часы. Сказала ли что-нибудь ему Алла? Ее изящные туфли стояли в обувнице. Мыски один к другому. Ни пылинки, ни царапинки. Такие же идеальные, как и ее биография. Сердце грызануло ревность. Такая женщина подошла бы Макару куда лучше меня. А может, уже подошла? Сколько раз я просила избавиться от нее, и все без толку. Посмотрела на приоткрытую дверь детской. Когда он приедет, поставлю вопрос ребром. «Спать», — скомандовала Тоби. «Все, иди». Сама зашла в детскую. Сын спал в кроватке, Алла на диване. От запаха ее духов меня всегда подташнивало, а сейчас он показался совсем невыносимым. Поездка напомнила о том, кто я и откуда, и еще сколько сделала, чтобы вырваться из той жизни. «Алла!» Я растормошила няньку. Та открыла глаза и посмотрела в сторону кроватки. «Спасибо, вы можете идти. Я вызову вам такси». По мере того, как она просыпалась, на лице ее появлялась надменность и недовольство, а в глазах злость. «Какой смысл мне уезжать сейчас и утром возвращаться, Кира? Завтра у вас выходной». «Ваш муж не говорил об этом». «Зато я говорю, завтра у вас выходной». Она поджала губы. Даже с просонья выглядела она идеально. Волосинка к волосинке, плечи расправлены, сама свеженькая. Но я еще раз напомнила себе, кем была и кем стала. Вернее, могла бы стать, если бы Макар не захотел, чтобы я бросила учебу. В этом разница между ней и мной. Она поставила перед собой цели и добилась их, а я прогнулась. Больше ничего не говоря, открыла приложение. «Такси будет через 7 минут». Сказала я жестко. «Если вы мне потребуетесь, я дам знать». «Я не могу подстраиваться под ваши прихоти», процедила она, схватив блузку. «Мой муж платит вам большие деньги, Алла, поэтому будьте добры, подстраивайтесь. Или на вашем месте окажется тот, кто сможет». Но поговорить с Макаром не получилось ни на следующий день, ни спустя еще один. Когда я позвонила, он только и сказал, что рабочая командировка затянулась. На заднем фоне слышна была музыка и голоса. На вопрос, где он, Макар сказал, что на приеме у главы какого-то там местного комитета. Какого именно и где, я не уточняла. Закончила вызов и ушла гулять с сыном и собакой. День был хороший, и мы устроились на лавочке в парке. «Дай я тебя сфотографирую», — сказала сыну. Тот с деловым видом рассматривал упавший с дерева желудь и был настолько сосредоточенным, что я улыбнулась. «Елизар, дай мама сфотографирует. Елизар!» Наконец он повернулся ко мне, и я сделала снимок. Хотела снять еще раз, но тут зазвонил телефон. Номер был незнакомый. «Алло?» «Добрый день». Звонившего я тоже не знала. «Кира?» «Да». «Как хорошо, что я вас нашел. Не представляете, каких трудов стоило получить ваш номер». Я нахмурилась. «Простите, с кем я разговариваю?» «Да, извините. Меня зовут Жорж. Я искал вас, чтобы пригласить на съемки. Наткнулся на ваши снимки в...» «Жорж, простите, но это меня не интересует. Я больше не участвую в съемках для каталогов и вообще в каких-либо съемках. «Наша компания готова заплатить тройной гонорар. Условия...» «Меня не интересует ни гонорар, ни условия. Простите, Жорж. Спасибо вам за предложение, но нет». Сын подобрал с земли палочку и бросил. Вскрикнул и засмеялся, когда Тоби взял ее и принес обратно. «Я позвоню вам завтра. Подумайте». «Не надо. Ничего не изменится». «Я все равно позвоню». Звонок оставил досадливое ощущение. Чтобы избавиться от него, я включилась в игру. Вместе с сыном мы кидали Тоби палочку, а он приносил ее нам. Елизар смеялся, махал ручонками. А я на некоторое время смогла забыть и о звонке, и о проблемах. Лишь старшеклассники постоянно напоминали о том, что начинается новый учебный год. Только что я отказалась от приглашения поучаствовать в съемках, в прошлом от мечты стать ветеринаром, и все ради Макара. Тоби ткнулся мне в руку, и я одернула саму себя. «Поедешь со мной к собачкам?» — спросила Елизара. «В приют, который папа построил». «Да, бабаки». «Собачки, верно». Я поцеловала сына в нос. «Собачки». «Бабаки», — повторил Елизар и ткнул пальцем в сторону на большого толстого лабрадора. Сложив в большую сумку лакомства для подопечных приюта, я закрыла молнию. Елизар был уже одет. В приют я брала его только один раз, да и то с опаской, но решила, что пора ему привыкать. Тем более Света тоже обещала приехать. Телефон зазвонил. Сперва я удивилась, потом напряглась. «Алло, тетя Галя, вы?» «Кира». Стоило соседке назвать мое имя, сердце оборвалось. Сразу стало ясно, доброго этот звонок не принесет. «Что случилось?» «Ох, Кира, мать твоя совсем плохая была в последнее время». Я сглотнула, на подкорке отпечаталось одно слово. «Была». «Тетя Галя, говорите, что с ней?» «Да не только с ней, Кир. Пожар у вас был. Мать твою вытащили уже мертвую. «А Рита?» — только и выдавила я. «В больнице она. Говорят, плохо с ней, но что точно, не знаю». «Кира». Я схватилась за стену. Ноги едва держали, мысли затянуло туманом. Если бы не сын, потеряла бы сознание. Его мама привело в себя. Соседка продолжала говорить, но в какой-то момент я все таки потеряла связь с реальностью и перестала слышать ее. «Когда?» — спросила глухо и опустилась прямо на пол рядом со стоящей в коридоре сумкой. «Когда случился пожар?» «Позавчера вечером». Я прикрыла глаза и сглотнула. Заставила себя дышать ровно, хотя туман опять начал затягивать разум. «Я пыталась позвонить в больницу, но мне ничего не сказали. Я не родственница». «Вот нашла твой телефон. Помнила, что был у меня, ты сама оставила, когда уезжала. Но пока нашла...» Она говорила, а слова сливались в кашу, превращались в гул. Обхватила сына и, прижав к себе, уткнулась в его волосы. Вдох за вдохом вбирала в себя его запах и повторяла, что не должна сорваться. Что бы ни случилось, не должна. Дослушав соседку, нашла номер районной больницы. Длинные гудки были бесконечными. Трубку поднимать на том конце не спешили. Я вспомнила, как маленькая Рита однажды попала в больницу с инфекцией. Тогда мама была еще более или менее. И тоже звонила каждый день, чтобы узнать, что с сестрой. И точно так же подолгу никто не брал трубку. Вызов оборвался, и я набрала снова. Так до тех пор, пока вялая женщина не подняла трубку. «Здравствуйте». Мой собственный голос был сухим и надтреснутым. «Я хочу узнать состояние Маргариты Жаровой». В динамике зашуршали листы, секунды потянулись, как безвкусная жвачка. Мысленно я подгоняла работницу больничной регистратуры, но знала, бессмысленно. «Жарова в отделении интенсивной терапии, состояние стабильно тяжелое», — отрапортовала женщина. «И что это значит?» «То, что я сказала. Остальное можете узнать у врача». «Так дайте мне телефон врача». «Звоните в ординаторскую». «Дайте мне телефон ординаторской, я позвоню». «Девушка, что вы кричите? Я не обязана вам». Я сорвалась, слезы выступили резко, обожгли глаза. Меня заколотило, и я прижала к себе сына так крепко, как только могла, чтобы не сделать ему больно. Он начал вертеться, пытаться выбраться из моих рук. А я все прижимала, боясь, что если отпущу его, умру от внутреннего холода и пустоты. «Это же я виновата!» Это я посадила ее на поезд, отвезла обратно. «Послушайте», — перебила со всхлипом. «Я в другом городе. Сегодня мне сказали, что моя мать умерла, а сестра в реанимации. А вы этот дурацкий телефон...» Прижимала к уху телефон, к груди сына, и не могла остановить рыдания. Чем сильнее пыталась, тем настырнее они рвались наружу. Облизнула ставшие солеными от слез губы, выдохнула. Он тоже начал всхлипывать, губы искривились, на глазах набухли капли. «Тише», — погладила сына по спинке. «Мама уже не плачет, все тише», — прошептала и вытерла щеки. В динамике опять зашуршали бумаги. «Пишите», — бросила регистраторша сухо. «Только врачи не всегда на месте». И опять в трубке потянулись гудки, длинные и безнадежные. Раз за разом я набирала номер, но ничего не менялось. Только Тоби лег у моих ног, положил голову на лодыжку и не сводил с меня взгляда, как будто спрашивал: «Ну что?» Елизар возился рядом на полу с большой машинкой, купленной Макаром еще тогда, когда он только родился. Это было так давно, словно целую жизнь назад. Может, так и есть целую жизнь. «Да, вы меня слышите?» Сердце так и зашлось, только гудки оборвались. «Говорите». «Я сестра Маргариты Жаровой. Можете сказать мне, что с ней? Я в другом городе, только сегодня узнала, что в доме был пожар, и...» «Тихо, девушка», — оборвал меня взявший трубку мужчина. «Успокойтесь, пожалуйста». Я прикусила язык. Глаза вновь наполнились слезами. Хотелось заорать, что я не могу успокоиться. Если бы я послушала сестру, она, возможно, была бы в порядке. Но я посадила ее в поезд и... «Позвоните завтра, будет ее врач». «Да не могу я завтра!» — всхлипнула я. «Пожалуйста!» Врач какое-то время молчал. Я слышала голоса, но разобрать ничего не могла. Сжимала телефон и ждала. «Да, вы здесь?» «Да». «Ваша сестра в тяжелом состоянии. У нее сильное отравление угарным газом и ожог легких. Есть внешние ожоги, но они не угрожают жизни. Сейчас она находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Прогнозы...» Он говорил и говорил, говорил и говорил, но все, что я запомнила, нужны деньги. Дорогостоящие лекарства, возможно, операция и реабилитация. И снова деньги. Без них сестра, может быть, и выкарабкается, но никогда не будет жить полноценной жизнью. «Деньги будут», — сказала, дослушав врача. «И все нужные лекарства, я обещаю». Закончив говорить с врачом, набрала Макара. Он не отвечал, а потом его телефон оказался разряжен. Или выключен, или вне зоны сети. За окном стемнело. Я набрала мужа снова, но ничего не изменилось. Соседка сказала, что нужно организовать похороны матери. Похороны матери. Нашла номер похоронного агентства и, глядя в одну точку на стене, объяснила, чего хочу. Гроб, венки, подготовка места на кладбище. Денег, что были на всех моих счетах, едва хватало, чтобы опустить гроб в землю. Где взять остальное, не знала. Опять набрала мужа, и опять ничего. Голова болела, слез уже не было. «Макар, у меня проблемы», — написала я сообщение, когда и в третий, пятый, десятый раз не смогла дозвониться. Что делать, не понимала. Нужно было ехать в поселок, и в то же время смысла в этом не было. По крайней мере, пока я не получу нужную сумму. Сын уснул на нашей с Макаром постели. Я села на пол, на мягкий ковер. Сложила на постели руки и уперлась в них подбородком. Долго смотрела на Елизара, а потом прикрыла глаза. Всего секунда, и снова надо пытаться дозвониться. Из сна выдернул сигнал телефона. Схватила трубку. «Разберись со своими проблемами сама», — прислал в ответ на мое сообщение двухчасовой давности Макар. «В ближайшие дни я занят».